Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И, конечно, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Что-то, видимо, такое происходит, потому что всякий раз, как мне хочется перестать говорить о страхах, о жестокости, что-то обязательно такое, и поговорить о чем-то веселом, о том, что спасает нас от страхов и от жестокости, порой тоже. Что-то такое происходит, что даже как-то не очень хочется веселиться и радоваться. Но я решил сегодня не отменять нашего разговора об анекдотах, потому что с точки зрения чего-то такого, что называется народным, человеческим сознанием, анекдот ведь всегда нас спасал. В самые страшные времена от сталинских, когда шепотом рассказывали на ухо друг другу, до самых последних. Возможно, думается мне, сегодня в нашей стране анекдот остался чуть ли не последним и единственной формой подлинно народного творчества. Ну, правда, фольклорные коллективы и современные аранжировки вызывают у меня множество всяких сомнений. Так называемый городской романс, ну, это плоды какого-то полутюремного, недочеловеческого творчества определенных слоев нашего общества. Ну, а что осталось, кроме анекдота? Анекдот всегда анонимен. Всегда, даже если автор анекдота известен, каждый исполнитель рассказывает его по-новому, имеет право вносить свои собственные вариации в текст анекдота. А это необходимое качество жанров народного творчества. И ведь действительно, если задуматься, анекдот спасал. Спасал скучные компании, спасал от страха, помогал справляться с жестокостью времени, о которой мы очень мало говорим. Поэтому я хотел предложить, и оставлю свое предложение в силе сегодня по телефону 495-956-1514 поговорить об анекдотах, о том, что это такое за форма устного творчества, какие психологические механизмы она в нас задействует и почему спасает. Почему, как бы ни было страшно, так всегда важно, чтобы было одновременно еще и смешно. Ну и просто я бы хотел, чтобы мы с вами поделились анекдотами. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это были не пошлые анекдоты, а анекдоты, которые наиболее точным образом передают содержание вашей души, дорогие радиослушатели, или содержание, ну, того, что вы считаете положением всеобщей души, ну, там, положением в стране, например. Ну, правда, чем больше пугающих обстоятельств, тем больше хочется анекдота. Ну, анекдота. Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 я хочу послушать ваше мнение о том, зачем нужен анекдот человеческой душе. И ваши анекдоты, поскольку уж очень хочется спастись от мрачных ощущений, и очень хочется преодолеть что-то такое в себе, чего всегда помогал преодолеть анекдот. Ну вот, так примерно сформулируем тему. Ждем от вас анекдотов и мнений о них. Ну, а что касается музыкальных иллюстраций, ну, в действительности, мне показалось, что единственное, что я вот так вот сходу единственный жанр широко распространенных у нас анекдотов, которые я сходу могу продемонстрировать, это анекдот еврейский. В силу того, что в силу разных причин и обстоятельств этот анекдот был всегда в большой моде в нашей стране. А у меня есть замечательный еврейский музыкальный эксцентрик, звали которого Микки Кац. Микки Кац был очень известным джазовым кларнетистом, очень серьезным, вполне лирическим. Но на досуге он делал вот такие вот еврейские, анекдотические музыкальные представления. И записи этих представлений начала 50-х годов, некоторых из них, конечно, мы с вами сегодня и послушаем. 956-15-14 «Психология анекдота». Ай, да барберов шлемил, тилибам, тилибам, тилибам, тилибам. О-хо, май прайс, это бирлик, искос ниш фил. Тилибам, тилибам, тилибам, тилибам. Ich weiß nicht, denn der ist, wenn ein Schneider auf die Pay ist. Oh, will you get clip? Wieder clip, clip, clip, und ein chop, chop, chop, und ein hack, hack, hack mit dem Kopf herab. So get on your ferro and bring in your barrel. This is stuck in the place. Sein ist gejolt, du ist ein Tau. Figaro, Fegele, Fegele, Figaro, Figaro, Fegele, Fegele, Figaro. Oh, ist such a Fegele. Fegele, Figaro, Figaro, Fegele, Lachsen, Krimchis mit der Begele, Eisen, Baroggen, ist gut für den Morgen, mit der Gläserle, Tuss ins Plein. Linz ist ein Latte, so viel ab Jukat, Gesäß, aller Glick, im Mikkel der Sticken. Ida will machen, ist gut für ihr Bartler, hin, an, an, an, ho, ho. Stickele Herzler, Gläserle Weiner, Hummentaschen, Hacker, eingefüllte Fischreit von der Jam. Hoi, jetzt geht die Burbis dran, Jankel, Kleid, Schmerl, Meisch, Ida, Pisa, Brussel, Fleisch, Piece of Chicken, ist gut eure, Special fliegt bei Schleim, die Scheuche. Wofür nicht die Storie mit der Löffel, der Kastorie, Kastorie, käme käfen, sind wir frei, hier zu laufen. Jababababababa, jababababa, jababababa, jababababa, joho. That's $1 for the haircut and 50 cents for the shave, $1.25 for the vetchere, and $6 for seltzer. Your Diners Club card, please. Ну, кем еще мог быть Фигаро, если не евреем, в сущности? Так и гласят наши, да, старые куплеты про евреев, написанные одним евреем. А я вдруг подумал, что в какой-то такой жизненный момент еврейский анекдот обернулся к нам какой-то совсем другой своей стороной. Мы себя сейчас чувствуем, как чувствовали себя когда-то евреи из анекдотов. Ну, я вот помню один старинный, когда по улице едет похоронная процессия, катафалк, шестерка лошадей, стоит гроб. На гробе верхом сидит еврей. Но никого из участников процессии и проходящих мимо людей это не смущает. Ну, один гражданин все-таки удивляется, подходит и спрашивает: «Скажите, это кого хоронят?» Тот отвечает: «Ну что ж, вы не видите, это меня хоронят». «Как же вас хоронят? Вы же живой», спрашивает гражданин. «Да, а кого это теперь интересует?» отвечает еврей. «А чем вам не такая тотальная характеристика ситуации сегодня в России? Да и вообще, огромное количество тем нашей программы можно закрыть и рассказать вместо них, ну, просто анекдот. А потом поставить какую-нибудь музыку, чтобы люди внимательно подумали над этим анекдотом. Ну, например, Вот наши программы, когда мы говорили о том, что происходит в школе, ну, в разных смыслах этого слова, для меня великолепно заменяются одним коротким анекдотом, когда все та же самая еврейская мама получает дневник ученика 3 класса. В дневнике написано рукой учительницы: Моня плохо пахнет, Моню надо мыть. Тогда мама переворачивает страницу дневника и пишет в ответ: Моню не надо нюхать, Моню надо учить. Вот вы только задумайтесь. И, в общем, не нужно никаких радиопрограмм «Серебряные нити», если просто взять и задуматься. Или вот, например, по поводу наших очень многих бесед о жестокости и страхах детских. Такой есть анекдот о разговоре психолога с родительницей о воспитании сына. Психолог говорит: вы воспитываете его как-то уж очень строго. А почему? Спрашивает мама. А вы знаете, когда я спросила, как его имя и фамилия, он сказал, что его зовут Вова Перестань. Ну, и так далее, и тому подобное. Доброй ночи, Ира. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, ну, я просто в двух словах хочу сказать то, что анекдот очень люблю. А, кстати, у меня на столе лежит большая энциклопедия хулиганствующего ортодокса, которую издал Иосиф Равкин, составитель. Это знаменитая. Да, я знаю эту энциклопедию, да, конечно. Да, знаете, я не пожалела, что купила эту книгу, хотя она, в общем, не так дешево. Вот. Но, тем не менее, так вот, как бы читая ее, я могу сказать, что, конечно, в первую очередь анекдот избавляет нас от страха, именно взрослых людей, потому что то, что становится смешно, уже не становится страшным. Вот, это во-первых. Во-вторых, анекдот со все времена, вот, а у него тут просто по рубрикам все идет, во времена Андропова и Сталина и так далее, просто по алфавиту все эти анекдоты расположены, когда сердце, ну, просто было в отчаянии от всего, и мысли кипели, и нигде это нельзя было опубликовать, и нигде это нельзя было сказать, и нигде это нельзя было прочитать. Но можно было сказать только в анекдотах. Правда, после этого такие анекдоты существовали. Как идет по коридору судья и прокурор, ему навстречу прокурор заливается от смеха. Судья спрашивает: что ты смеешься? Он говорит: да такой, мне сейчас анекдот рассказали. Слушай, расскажи. Ты что, с ума сошел? Я сейчас только что за него 10 лет дал. А, вот. И еще анекдот... Да-да, есть знаменитая история про конкурс анекдотов, да? Да. За первое место... Анекдот за второе место вообще... 5 лет, по-моему, за первые 10. А, ну вот. И еще анекдот просто, если хорошие действительно анекдоты, они прививают вкус и избавляют человека от хамства. Вот. И хочу вам подарить еще одну очень хорошую фразу, которая мне очень понравилась из этого сборника его. Теперь 7 ноября – день всеобщего примирения. Это так же остроумно, как если бы во Франции Варфоломеевскую ночь переименовали в ночь любви. Спасибо вам. Пожалуйста. Доброй ночи, Юрий. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Очень приятно, что я вам дозвонился. С вашего позволения, хотел бы рассказать пару коротеньких анекдотов. Значит, первый из них – это товарищ приходит к доктору. Говорит: доктор, вы знаете, у меня вот провалы в памяти. Он говорит: да. Он говорит: и давно это у вас? Он говорит: что давно? Провалы. Какие провалы? Вот, собственно, первый анекдот. Вот. А второй анекдот, значит, тоже товарищ приходит к доктору и говорит: доктор, вы знаете, у меня такая вот... собственно, проблема. Я, когда выпиваю чай, я после этого немедленно съедаю чашку и только ручку оставляю у себя вот в руке. Доктор удивленно смотрит, товарищ, говорит: странно, ведь стружка же это самое вкусное. Собственно, вот. Да, ну, в общем, как бы, мои коллеги стали главными героями. Да. Анекдотов и кино. Вот был такой, так сказать, несколько грустный, вот я заметил, как бы, совершенно не, так сказать, анекдотичный, то есть не соответствует, мне кажется, теме вашей передачи, поэтому... Вот, но я думаю, что кто-нибудь расскажет обязательно какие-нибудь анекдоты, которые вас непременно развеселят и возвеселят. Отлично, это тема. Я буду счастлив, если это удастся кому-нибудь, прошу. Я наверное, буду рад весьма. Наверное, это и есть самый главный анекдот. А вот почему психиатры вместе с секретарями ЦК КПСС и евреями стали главными героями российских анекдотов 20 века. Вопрос, по-моему, абсолютно неисследуемый. Так что мне вот когда-то очень нравилась идея надписи на здании психбольницы. Как бы там призывали написать фразу из песни: «Их хорошее настроение не покинет больше вас». Хотя, впрочем, до конца этот анекдот понимают только психиатры. Вообще, есть анекдот, это совершенно удивительная вещь, потому что, ну, точно так же, как вот при всем моем уважении, Иосиф Раскин далеко не первопроходец в собирание анекдотов, да, есть, была знаменитая такая коллекция Юрия Никулина. В общем, можно перечислять без конца и без края. Но все-таки, что же такое анекдот? Вообще, почему мы спасаемся смехом? Ведь, казалось бы, это совершенно очевидно, но это, в общем, не так. У смеха есть огромное количество врагов. Хотя мне иногда думается, что большинство этих врагов, они как бы демонстративные. И где-то втайне друг другу на кухне все равно рассказывают анекдоты. Ну, мне так кажется. Что касается психиатров или психологов, могу в ответ вспомнить тоже старый, очень такой классический психологический анекдот, в котором заключена некая истина наших разговоров о взаимном спасении. Это когда психологу в качестве теста задают вопрос, сколько нужно психологов, чтобы поменять лампочку. Вот правильный ответ звучит так: достаточно одного, но лампочка должна очень хотеть поменяться. Доброй ночи, Вячеслав. Может быть, анекдоты лучше рассказывать грустным голосом, как вы думаете? Вячеслав? Алло? Так, у нас есть Вячеслав? Мне вот говорят, да, а я Вячеслава не... Вячеслав? Так, ну и что с Вячеславом у нас? Алло. Радио у меня за углом. А, вот... Алло, я могу уже говорить? Да. То, что радио у вас... Значит, получилось то, что так. Радио у вас за углом, мы... это начало анекдота. Это был 5-й класс, учительница нам задала вопрос, что быстрее всего? Ну, перебрали все. Там ракеты, то да все. Самый у нас умный отличник сказал, что быстрее всего это ум. Представление. Представил ты там на Луне, представил ты на этом. А Леонид Гильгурин, значит, поднимает руку после него. Там все тому как бы аплодировали и заявляет. Слушайте, быстрее всего понос, не успеешь подумать, как уже все произошло. Вот такой вот жизненный школьный анекдот. Извините. Да уж, это точно. Такой вот он какой-то невеселый. Действительно, даже подумать не успеешь. Я вас... Я говорю, действительно, слышу, действительно даже подумать не успеешь. Да, не успеешь подумать, как уже все произошло. Спасибо большое, Вячеслав. Ну, трудно, когда радио за углом. Это понятное дело. Вообще, на самом деле, я должен сказать, что наличие чувства юмора у человека вещь невероятно важная. Вот тут вот как раз проводилось огромное количество всяких исследований. Во-первых, показано, что люди, у которых отсутствует чувство юмора, какие есть, сокращают жизнь примерно на треть. Во-вторых, развитое чувство юмора и способность часто и весело смеяться снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и работает, между прочим, лучше с точки зрения избавления от лишнего веса, чем большинство новомодных диет. Проводилось даже сравнение. Часть женщин худела на диетах, а часть специально, с помощью специально подобных программ. Это очень сложно сделать так, чтобы женщина рассмеялась. Вот их смешили ежедневно по 2 часа, и худели они гораздо быстрее, не меняя при этом диеты. Вполне возможно, что у нас женщины так полнеют просто из-за того, что им как-то не удается часто посмеяться. Так вот, женщины, решившиеся на искусственное оплодотворение, между прочим, в 2 раза чаще достигают успеха по сравнению с контрольной группой, если проходят до и после операции курс смехотерапии, который в основном и проводится с помощью анекдотов. Вот приведена статистика, согласно которой 5-летний ребенок смеется в среднем 300 раз в день, а взрослый человек не более 20. Чувство юмора у детей стимулируется игрой, способность которой взрослые теряют, и поэтому у детей дети меньше подвержены вредным последствиям стресса. И еще. Вот эксперименты показали, что у людей, часто рассказывающих анекдоты или зрителей забавного видео, по сравнению с теми, кто с интересом читает новости политики, зафиксировано существенное повышение уровня тех гормонов, которые поддерживают иммунитет, а также более стабильное выделение тех гормонов, которые борются с депрессией. Среди австрийских психологов, вот было австрийское исследование, что лечение анекдотами, обратите внимание, совместными дыхательными упражнениями, самая эффективная терапия заболеваний сердца, даже в том случае, если не использовалась дополнительная фармакологическая терапия. Вот. А норвежские медики установили, что при хорошем чувстве юмора у больных с хронической почечной недостаточностью значительно снижен риск преждевременной смерти. Вот так. И это все не анекдоты. Это только исследования. Ну, а так как у нас сегодня еврейский музыкальный анекдот, то давайте послушаем песню Шахерезады в авторстве и исполнении Мики Каца. Scheherazade had a body everybody glanced at. This charmer was a four alarmer. At he danced, she danced there. With an umtsy-diddy she wiggled. With a boom she did her bum. And every time she umtsy-diddy bumped, the sultan's heart would thump. Umtsy-diddy boom, city boom, city boom. Umtsy-diddy boom, city boom, city boom. The sultan wanted entertainment while he drank his toddy. He sent his harem, harem, scarem for Scheherazade. With an umtsy-diddy she started, with a boom she stopped to wink. And with another umtsy-diddy-boom the sultan spilled his drink. Umtsy-diddy-boom, city-boom, city-boom. Shut up, shut it, umtsy-diddy-boom, city-boom, city-boom. The Sultan asked Scheherazade if she'd join his harem. She said, I may have many loves, but I don't care to share them. In an incident, she left him. With a boom, he was alone. And thinking of her room, city boom, he fell right off the throne. City-dee-see-boom-city-boom-city-boom. Oh, there's home, city-boom. City-dee-see-boom-city-boom-city-boom. From that day on, the Sultan was insulting everybody. And so his visors all advised to see Scheherazade. With an umcity she entered, with a boom she caused a scene. And on her final umcity boom, she was the Sultan's queen. Umcity boom, city boom, city boom. Anga ola! Umcity boom, city boom, city boom. Nyang, nyang. Umcity boom, city boom, city boom. Ну что ж, мы с вами по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» и говорим как бы о роли анекдота. Ну так серьезно, немножко грустно, но говорим. Хотел я рассказать, предваряя очередной звонок к нам, что самым первым и по-прежнему одним из самых интересных исследователей анекдота и остроумия был Фрейд. Так вот, в частности, он в определенной степени утверждал, что писал, что человечество еще не дошло, как мы с вами знаем, не доросло до евангельских норм поведения, таких как любить своих врагов или подставлять им левую щеку после удара в правую. Человечество, с точки зрения Фрейда, с помощью анекдота отказалось от вырождения, от выражения враждебности и агрессии в действии и создало некую новую технику оскорбления, делая врага в рассказываемых анекдотических историях мелким, низким, презренным, комичным и получая наслаждение от подобной победы над ним. То есть, если мы не можем или не хотим победить агрессора физической силой, то мы можем победить его символически, в анекдоте, ну или в смешной, скабрезной, веселой истории. То есть, как бы в случае агрессии анекдот служит для выражения или выражения вот этой агрессивности, которую человек себе запретил, так как, в общем, от этого зависело выживание человечества, запретил проявлять. Ну и то же самое произошло с другими, да, человеческими тенденциями. Ну, например, вместо сексуальной агрессии и сексуального насилия люди стали использовать скабрёзный анекдот. Вместо активных выступлений против подавляющей власти, соответственно, критические, святотатственные, в зависимости от эпохи, или политический, как в нашей стране, как любимая категория анекдотов. Так вот, я подумал, что психиатры, наверное, как-то в 20 веке приобрели слишком много власти над умами, и поэтому агрессия по отношению к этой власти и выразилась вот в тех самых психиатрических анекдотах, которые мы сегодня друг другу с таким удовольствием рассказываем. Доброй ночи, Оля. Кто, простите? Диана, извините, пожалуйста. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хочу рассказать мой любимый анекдот. Давайте. Такой. Шел мужик по проселочной дороге. Смотрит, лежит подкова. Поднял, положил в карман. И думает, вот я как раз баньку построил. Прибью подкову над дверью, счастье принесет. Пришел домой, собрался прибивать. Перевернул, а там конь. Да. Вот. По-моему, этот анекдот очень хорошо иллюстрирует то, что, в общем, нет такого закона, чтобы в мире чего-нибудь не было. Это уж точно. Ну, вы чем-то напомнили мне мой любимый, тоже когда-то, совсем не смешной такой, в моем чрезвычайно грустном стиле, анекдот про крестьян и интеллигенцию. Когда сидит человек на суку, и сук перед собой пилой пилит, знаете, так, вжик, вжик, вжик, вжик, а снизу проходит интеллигент. И он ему говорит: что ж ты делаешь, сейчас вот ты как это вот упадешь и костей не соберешь. На что ему мужик отвечает: слушай, пошел бы ты своей дорогой, куда идешь, я тут вот ничего не делаю, дрова заготавливаю. Ну, интеллигент так пожал плечами, чего ему делать интеллигенту, и пошел дальше. Идет дальше и слышит сзади трах, бах, поворачивается назад, к этому самому дереву. А перед деревом мужик стоит на коленях и на него смотрит, сложив руки. Интеллигент говорит: что ты на меня смотришь? Мужик ему отвечает: ну ты пророк. Вот, собственно, и все. Такая вот невеселая совсем история. Спасибо за анекдот. Спасибо большое. До свидания, всего доброго. Так вот, как бы Фрейд предлагал следующий механизм получения удовольствия от остроумия. Мы как бы в анекдоте экономим затрату энергии, которая расходуется на задержку или подавление. Да? То есть мы тратим очень много энергии на то, чтобы сдержать какие-то импульсы в себе. Те же самые агрессивные, сексуальные. И потом ищем способа сделать так, чтобы они, ну, как-то экономично разрядились. Мы с вами как-то говорили, что вот с моей точки зрения от этого мужчины смотрят футбол. По этому поводу тоже, кстати, существует масса анекдотов. И именно поэтому, да, как бы вот, чтобы направить куда-то эту энергию, люди вообще занимаются спортом. Кстати, тот же самый Фрейд утверждал, что способность к остроумию – это особый дар. То есть вот отдельная, должна быть отдельная шкала измерения человечества, человеческого остроумия, которой, насколько мне известно, до сих пор нет, наравне с такими дарами человеческого сознания, как интеллект, фантазия, память, там, креативность, творческая способность и так далее и тому подобное. Кроме того, вот смотрите, анекдот может спасти почти от всего. Ну, действительно, двигательной пружиной огромного количества всяких разных безобидных острот может быть множество заторможенных и тщательно скрываемых в глубине человеческой души влечений. Да? Ну, например, уж совсем скабрёзные остроты могут быть мотивированы скрытым эксгибиционизмом, извините. Для того, чтобы человек рассказывал большое количество политических анекдотов, в этой ситуации, ну, как бы разряжается очень часто наше тайное и скрытое желание власти. Да, даже вот эти наши внутренние конкурсы анекдотов, когда друг другу начинают в компании рассказывать просто потоками анекдоты, они, с одной стороны, чаще всего спасают от пустоты в компании, правда? Вот когда не о чем поговорить. А с другой стороны, они, ну, как бы заменяют нашу конкуренцию за власть. Еще одна вещь. Вот то, от чего анекдоты точно спасают, и то, почему я решил как бы разбить, прервать разговором об анекдотах наш цикл по поводу манипуляции сознанием, так это причина заключается в том, что анекдот, вне всякого сомнения, спасает нас от манипулирования. Ведь смех действительно почему-то всегда противостоит и противостоял любым манипуляторам. Он почти как сновидение разряжает и удовлетворяет какие-то наши скрытые желания. И если мы всласть посмеялись, нам, ну правда, меньше хочется власти, и меньше хочется агрессии, и меньше хочется насилия. Да боимся мы и того, и другого, и третьего меньше. Я всегда утверждал, утверждаю и буду утверждать, что на самом деле самой страшной бедой человеческой является наша полная и абсолютная серьезность. Именно серьезность в конечном итоге губит мир. В анекдоте, помимо всего прочего, где-то в самой его глубине прячется тайна Бога, или, если хотите, наблюдающего я. Потому что рассказанный нами анекдот как бы подтверждает, что наши страсти, весь бред, который мы сформировали в своей башке по отношению, там, я не знаю, к собственной жене или к собственному мужу, или к другу, он на самом деле не является нами. Анекдот – это отстранение от абсолютно серьезного отношения к себе. Анекдот показывает, что я не только такой, каким вы меня воспринимаете. Я могу быть невероятно разным, я могу меняться. Все время крутятся в голове какие-то анекдоты, кстати, и по случаю, да, когда по поводу взаимоотношений с женой. Когда психотерапевт спрашивает клиента: скажите, ну только честно, а вы обманываете свою жену? На что клиент отвечает: ну, конечно, а кого же еще? Ну, действительно, а кого, в конце концов, еще? Итак, дальше, и дальше, и дальше, и до бесконечности. Кстати говоря, именно потому, что это естественное проявление народного творчества, может быть, самое лучшее, что способен сделать анекдот, это показать нашу разницу, разницу наших отношений по отношению к друг другу, каким угодно проявлением нашей жизни. Ну, да, вот, как бы все знают сравнение анекдотов французских, русских, еврейских, скажем, эротических. По анекдотам можно просто брать и описывать, каким образом какой народ относится к своим женщинам и к интимным отношениям в обществе. Я уж по этому поводу сегодня анекдотов рассказывать не буду. Но, ну, правда, бывают анекдоты, в том числе и психиатрические. Я стал подбирать что-то в голове. Действительно, абсолютно точно передающие отношение к тому, что происходит. Вот вспомнил я, на прием к психиатру приходит пациент и говорит: доктор, вы знаете, в последнее время меня непрерывно, сильно, просто маниакально беспокоит состояние российской экономики. На что доктор отвечает: ну что вы, батенька, нет никакой российской экономики, не существует ее. Это все миф, выдумки, бред. А вы, наверное, водочкой балуетесь. Вот это вот такое вечное, традиционное и очень точное. Только на место политиков почему-то встали психиатры. Ну и в заключение, так как почему-то, ну, может, день такой, никто сегодня рассказывать не захотел, то еще один такой же не очень веселый анекдот. Это когда в психбольнице пациенты смотрят программу теленовостей. А один из них сидит и после каждого сюжета хлопает себя по коленкам и радостно восклицает: «Боже мой, как хорошо, что я в психушке! Ну, боже мой, как хорошо, что я в психушке!» «Вот этого, — говорит один врач другому, — совершенно точно надо выписывать. Он явно выздоровел». Ну и все-таки звоните нам. Помните, опять же, старую и любимую фразу. Сам себе психолог – это как сам себе стоматолог. Больно, неудобно и чревато осложнениями. И вообще, во всем нужны зеркала. Спасибо тем, кто сегодня был вместе с нами. Спокойной ночи. Turkish lullaby that all the Turkish mothers cry so sweetly to their Turkish babes beneath a Turkish moon. And the Turkish lullaby that all the Turkish mothers cry so sweetly to their Turkish babes has such a mournful tune. Dai dai di dai dai dai dai di dai dai dai dai di dai dai dai dai dai. Sleep, my little plum, a Turkish Santa Claus will come and bring to you a camel if you promise to be good. Then the baby nods his head, he's ready for his Turkish bed, and soon he smiles and goes to sleep to show he understood. Dai, dai, di, dai, dai, dai, dai, di, dai, dai, dai, dai, di, dai, dai, dai, dai, dai. In the middle of the night, the little baby howls in fright, for he is dreaming of the song that mother always sings. How he wishes he could talk at least enough to make a squawk and tell her what an awful agonizing pain it brings. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die. Jumps and rushes in and tickles baby's little chin, and suddenly a Turkish tear appears in baby's eye. Then the baby starts to yell because he knows so very well that father now will sing to him the Turkish lullaby. Dai, dai, di, dai, dai, dai, dai, di, dai, dai, dai, dai, di, dai, dai, dai, dai, dai. Sure enough, the father soon begins to croon the Turkish tune, and all the while the little babe is sopping wet with tears. Louder now the baby cries, so mother comes to harmonize, and through the night their voices ring in both of baby's ears. Die, die, dee, die, die, die, die, dee, die, die, die, die, dee, die, die, die, die, die, die, die. Baby now is going mad, he fights and bites.